Глава 33. Гилмор вертел карандаш, барабаня ластиком на его конце по столу. Босх не доверял детективам, которые делают запись карандашом. Но ГРВСП подгоняло факты и показания под ту картину, какую управление хотело представить общественности. Для этого приходилось пользоваться карандашом и ластиком, ни в коем случае не чернилами и магнитофоном. «Итак», — сказал Гилмор, — «расскажите еще раз, что сделала констебль Брейшер». Босх смотрел мимо него. Его усадили на стул для подозреваемых. Он сидел лицом к зеркалу, прозрачному с другой стороны, за которым наверняка расположились с полдюжины людей, может быть, включая Ирвинга. Ему стало любопытно, заметил ли кто-нибудь, что включена видеозапись. Если да, то наверняка ее тут же выключили. Она каким-то образом выстрелила в себя. И вы это видели. Как стреляла, нет. Я видел это сзади. Она стояла спиной ко мне. Тогда откуда вы знаете, что она выстрелила в себя? Потому что там находились только она, я и Стокс. Я не стрелял в нее, и Стокс не стрелял. Значит, она выстрелила сама. Во время борьбы со Стоксом? Бус покачал головой. Нет. В момент выстрела никакой борьбы не было. Не знаю, что происходило до того, как я появился там. Но когда произошел выстрел, Стокс стоял спиной к ней, положив на стену обе руки. Констебль Брейшер упиралась ладонью ему в спину, держа его на месте. Я видел, как она отступила на шаг от него и опустил руку. Пистолета не заметил, но потом услышал выстрел и увидел вспышку перед ней. И она упала. Гилмор громко забарабанил карандашом по столу. «Это может испортить звукозапись», — произнес Боск. «Ах да, вы же ничего не записываете на пленку. Это не важно. Что произошло затем?» Я направился к ним. Стокс начал поворачиваться с целью посмотреть, что случилось. Лежавшая Брейшер подняла правую руку и навела оружие на Стокса. Но не выстрелила, так ведь нет. Я крикнул Стоксу не двигаться. И она не стреляла, а он не шевелился. Я подошел и уложил Стокса на пол, надел на него наручники. По рации вызвал помощь и попытался остановить кровотечение из раны. Гилмор жевал жвачку, громко чавкая. Это раздражало Боска. Несколько раз, сжав и разомкнув челюсть, он промолвил. «Знаете, я не могу взять в толк, зачем ей было стрелять в себя. Вам придется спросить об этом Брейшер. Я говорю только о том, что видел. Да, но я спрашиваю вас, вы были там. Как думаете?» Боск несколько секунд молчал. Все происходило очень быстро. Ему пришлось отбросить мысли о гараже, чтобы сосредоточиться на Стоксе. Теперь картины увиденного всплывали в его памяти. Он пожал плечами и ответил: «Не знаю». «Ну что ж, давайте посмотрим, что у вас получается. Предположим, констебль Брейшер вкладывала оружие в кобуру. Правилами это запрещено, но все-таки допустим, что было так. Вкладывала пистолет в кобуру, чтобы надеть на Стокса наручники. Кобура у нее на правом бедре, а входное пулевое отверстие на левом плече. Как это произошло?» Боск вспомнил, как Джулия спрашивала его о шраме на левом плече, о том, какое бывает ощущение при огнестрельной ране. Ему почудилось, что стены комнаты сдвигаются, грозя раздавить его. Он начал потеть. «Не знаю». «Очень много вы не знаете, а, Боск? Знаю только то, что видел. И все вам сообщил». Ему стало жаль, что у него забрали сигареты Стокса. «Какие отношения были у вас с констеблем Брейшер?» Боск опустил голову. «Что вы имеете в виду?» «Я слышал, вы трахались с ней. Причем здесь это?» «Надеюсь, вы скажете мне?» Боск промолчал. Он всеми силами старался не выказать поднимающейся в груди ярости. «Так вот, прежде всего, эти ваши отношения являлись нарушением существующей в управлении политики», — сказал Гилмор. «Вы знаете это, не так ли?» «Она в патрульной службе, я в сыскной». «Думаете, это имеет значение? Никакого. Вы детектив третьей ступени. Это руководящая должность. Брейшер новенькая. Будь это в армии, вас бы тут же уволили с лишением прав и привилегий. Может, даже посадили бы». «Ну а в управлении полиции чего мне ждать? Повышение по службе?» Это было первым наступательным шагом Боска. Предупреждением Гилмору, что лучше оставить данную тему. Завуалированным намеком на несколько хорошо и не очень известных романов между высокими чинами и представительницами рядового состава. Все знали, что профсоюз полицейских, защищающий интересы низших чинов вплоть до сержантского уровня, располагает этими сведениями и готов протестовать против любых дисциплинарных мер, принятых в соответствии с так называемой политикой управления в отношении сексуальных домогательств. «Избавьте меня от ваших острот», — поморщился Гилмор. Я провожу расследование. Долгое время он постукивал карандашом по столу, глядя на несколько сделанных в блокноте записей. Боск понимал, что он ведет расследование в обратном порядке. Начинает с вывода и затем собирает лишь те факты, которые подкрепляют его. «Как ваши глаза?» — поинтересовался Гилмор, не поднимая головы. «Будто яйца всмятку. В одном до сих пор сильное жжение». «Так вы говорите, что Стокс брызнул вам в лицо из бутылки с чистящим средством?» «Да». «И оно вас мгновенно ослепило?» «Да». Гилмор встал и принялся расхаживать позади своего стула. «Сколько времени прошло от момента, когда вы были ослеплены, до того, как в том темном гараже, предположительно, видели, будто констебль Брейшер, предположительно, выстрелила в себя?» Боск задумался. «Так, я промыл глаза водой из шланга и возобновил преследование. Думаю, не больше 5 минут. Если меньше, то ненамного. Значит, за 5 минут вы превратились из слепого в скаута-орла, способного видеть все?» Бойскаут, получивший высший разряд. «Я бы не изображал этого так, но относительно времени вы правы». «Ну, наконец-то я хоть в чем-то прав, спасибо». «Не за что, лейтенант. Итак, вы утверждаете, что не видели борьбы за пистолет констебля Брейшер до того, как произошел выстрел. Я вас правильно понял?» Он завел руки за спину, держа карандаш между пальцами, как сигарету. Боск подался вперед. Ему было понятно, какую игру затеял Гилмор. «Не играйте словами, лейтенант. Я не видел борьбы, потому что никакой борьбы не было. Если бы она была, я бы ее увидел». «Достаточно ясно выражаюсь?» Гилмор не ответил и продолжал расхаживать. «Послушайте, — сказал Боск, — почему бы вам просто-напросто не произвести тесты на пороховой нагар, на руках Стокса, на его комбинезоне? Вы не обнаружите ничего. И все сразу станет ясно». Гилмор снова сел, поглядел на Боска и покачал головой. «Знаете, детектив, я был бы рад произвести тесты. Обычно в подобных случаях мы первым делом ищем пороховой нагар. Проблема заключается в том, что вы нарушили правила. Позволили себе забрать Стокса с места преступления и привезти сюда, и цепочка улик разорвана, понимаете? Он мог умыться, переодеться, не знаю, что еще, потому что вы вздумали увезти его из гаража». Боск был готов к этому. «Я видел, что там возникла угроза его безопасности. Мой напарник это подтвердит, Стокс тоже. И он непрерывно находился под моим контролем, пока вы не вломились сюда. Это не меняет того факта, что вы считали свое дело более важным, чем сбор улик по поводу огнестрельной раны полицейского, так ведь?» Ответа на это у Боска не было. Но он стал яснее понимать, чего добивается Гилмор. Для него и для управления было важно прийти к выводу, будто Брейшер получила рану во время борьбы за пистолет, и объявить об этом. Так получалось героично. И машина связи управления с общественностью хорошо бы сработала. Ничего не могло быть лучше, чем ранение преданного долгу полицейского, особенно женщины-новичка, при исполнении служебных обязанностей, дабы напомнить общественности обо всем достойном и благородном в управлении полицией и о всех опасностях полицейской службы. Единственная альтернатива — объявить, что Брейшер выстрелила в себя случайно или даже умышленно, явилась бы для управления потерей лица. Очередной в длинной цепи неудач службы связи с общественностью. Препятствием на пути к выводу, которого добивался Гилмор, а, следовательно, Ирвинг и все управленческое начальство, был, разумеется, Стокс, а затем Боск. Стокс не представлял собой проблемы. Отсидевший в тюрьме преступник боится нового срока за выстрел полицейского. Все, что бы он ни говорил, будет попыткой выкрутиться. Но Боск — свидетель, носящий полицейский значок. Гилмору требовалось изменить его показания. А если не удастся, то поставить их под сомнение. Первым уязвимым местом являлось физическое состояние Боска. Если ему брызнули в глаза чистящим средством, то мог ли он четко видеть то, о чем говорил? Вторым — то, что Боск — детектив. Не мог ли он, желая сохранить Стокса как свидетеля по своему делу об убийстве, солгать, что не видел, как Стокс стрелял в полицейского? Для Боска это было очень странно. Но за многие годы он повидал еще худшее обращение с полицейскими, которые становились на пути у машины, создающей управлению репутацию в глазах общественности. «Погодите, вы...» — Боск нашел себе силы сдержаться и не обозвать старшего по званию бранным словом. «Если хотите, чтобы я солгал, будто Стокс стрелял в Джулию, то есть констебля Брейшер, и он оставался на свободе ради моего дела, то вы при всем моем почтении спятили». «Детектив Боск, Я рассматриваю все возможности, это моя обязанность. Ну так рассматривайте без меня. Боск встал и шагнул к двери. Куда вы? Я с этим покончил. Он глянул на зеркало, раскрыл дверь, потом обратился к Гилмору. Хочу сообщить вам кое-что, лейтенант. Ваша теория никуда не годится. Стокс для моего дела — ничто. Ноль. Джулия ранена. Совершенно напрасно. Но вы не знали этого, пока не привезли Стокса сюда, так ведь? Босс поглядел на него и медленно покачал головой. Всего доброго, лейтенант. Он приблизился к двери и едва не натолкнулся на Ирвинга. Замначальника управления стоял в коридоре перед комнатой. Вернитесь на минутку, детектив, спокойно произнес он. Прошу вас. Босс попятился в комнату. Ирвинг последовал за ним. Лейтенант, дайте нам поговорить. И пусть все покинут комнату наблюдения. Ирвинг указал на зеркало. Слушаюсь, сэр, ответил Гилмор. И вышел, закрыв за собой дверь. «Сядьте на прежнее место», — попросил Ирвинг. Боск снова устроился напротив зеркала. Ирвинг остался стоять. Через несколько секунд он тоже стал рассказывать перед зеркалом, двоясь в глазах Боска. «Мы назовем этот выстрел случайным», — заговорил Ирвинг, не глядя на него. Констебль Брейшер задержала подозреваемого и, вкладывая оружие в кобуру, невольно выстрелила. «Это она так сказала?» — уточнил Боск. Ирвинг на миг как будто пришел в замешательство, потом покачал головой. — Насколько мне известно, констебль Брейшер общалась только с вами, и вы сказали, будто она ничего не говорила о выстреле. Боск кивнул. — Значит, с этой темой покончено? — Не вижу смысла ее продолжать. Боск вспомнил фотографию акулы на камине Джулии. Подумал, что неплохо узнал Джулию за столь недолгое время. И увиденное в гараже вновь стало медленно проплывать перед его мысленным взором. Если мы не умеем быть честными сами с собой, то как можем говорить правду другим? Ирвинг откашлялся. Я не стану обсуждать это с вами, детектив Боск. Решение принято. Его приняли вы. Да, я. Что будет со Стоксом? Это пусть решает прокуратура. Думаю, обвинят по закону о правонарушении, повлекшем за собой убийство. Его бегство, в конце концов, привело к выстрелу. Возникнут формально-юридические проблемы. Если установить, что Стокс был уже задержан, когда произошел роковой выстрел, то, может быть, ему удастся... — Постойте, постойте, — заговорил Босс, поднимаясь со стула, приведшему к убийству. — Вы сказали роковой выстрел? Ирвинг повернулся к нему. — Лейтенант Гилмор не сообщил вам? Босс рухнул на стул, положил локти на стол и закрыл лицо ладонями. Пуля попала в плечевую кость и, видимо, срикошетила в тело. Прошла через грудь, задела сердце, и ее привезли уже мертвой. Боск опустил лицо так, что ладони оказались на темени. Голова кружилась, он боялся, что упадет со стула, и старался дышать поглубже, пока головокружение не прошло. Через несколько секунд голос Ирвинга врезался в мрак его мыслей. «Детектив, в управлении есть полицейские, которых называют магнитами дерьма. Уверен, вы слышали это выражение». Лично я нахожу его отвратительным. Но оно означает, что происшествия постоянно случаются именно с этими полицейскими. Неприятные происшествия. Раз за разом. Все время. Боск ждал в этом мраке того, что должно было последовать. К сожалению, детектив Боск, вы один из этих полицейских. Боск машинально кивнул. Он думал о той минуте, когда фельдшер наложил на лицо Джулии кислородную маску, не дав ей договорить, не позволяй им... Что она имела в виду? Не позволять чего? Он начал сводить факты воедино и догадывался, что хотела сказать Джулия. «Детектив», — продолжил Ирвинг, — его громкий голос нарушал мысли Боска. «Я терпел вас в течение многих лет. Но мне это надоело. Управлению тоже. Начинайте подумывать об отставке». «Скорой, детектив, скорой!» Босс не поднял головы и не ответил. Через несколько мгновений он услышал, как открылась и закрылась дверь.